Глава 68. Росрест. Из чистого упрямства я прихватила еще парочку случайных книг со стеллажа и со всем этим богатством уселась за стол, где пару минут назад располагался Астер Хайрат. Разложила добычу, чтобы изобразить бурную деятельность на случай внезапных визитов, но притянула к себе книгу, что выдал некромант. И стоило мне ее лишь немного полистать, как стало понятно, что это именно то, что мне нужно. Книга представляла собой скорее переписанный личный дневник с комментариями от составителя. И первое, что мне бросилось в глаза, страницы личного дневника были пронумерованы цифрами, оформленными в кленовый лист. Если учесть это и то дерево, о котором говорили белки, можно сделать предположение, что эта девушка принадлежала к роду Лаурестов. А значит, мы с ней были не родственники. Почему-то эта мысль заставила меня довольно заулыбаться, как будто я и правда собиралась замуж за Нолана. Еще в книге были так нужные мне заметки и зарисовки. Дневник, видимо, пострадал от времени, а потому некоторые страницы оказались переписаны лишь наполовину, а иногда и на треть. Отчасти мне повезло. Записи по кулону сохранились почти полностью. Имелся чертеж оправы, большая часть расчетов, и этого было достаточно, чтобы восстановить имеющиеся. И потом создать еще парочку про запас. А вот защитным контуром деревни было сложнее. Имелась старая карта в непонятном масштабе, нарисованная очень схематично от руки. На ней были обозначены точки размещения артефактов, огрызки вычислений, собственно, все. Ни формул, ни расстояний, ничего бы то ни было применимого к практике. Но тема интересна. Решив, что мне остро не хватает бумаги и пишущего стила, я быстренько посмотрела случайно вытащенные книги. Одна рассказывала о геологии болот, вторая — о конфликтах с соседями, и обе они ни в какое сравнение не шли с выделенной астром. Понятия не имею, можно ли было выносить здесь книги из библиотеки, но спрашивать оказалось не у кого. Решив, что я все таки как будто невеста, да и вообще полезное дело делаю, я забрала сказание и отправилась в свои, тьфу, то есть нолановский покой. Судя по тишине, царившей в комнатах, парень спал. Белки отсутствовали, как, впрочем, и грязная посуда на столе. Вместо остатков обеда стояли вазы с сухофруктами, орешками и какими-то маленькими порционными сладостями, а еще пара пузатых чайников и графин с водой. Все, что нужно для перекуса. Я посмотрела на часы. Наверняка семейный ужин был в самом разгаре, и, наверное, там обязательно было что-нибудь более сытное и вкусное. Но книга жгла ладонь так, что я закинула в рот горсть орешков и отправилась в кабинет. Работать. Первым делом я восстановила уже имеющийся кулон. Это оказалось несложно, учитывая имеющуюся подсказку. Единственное, вливать силу пришлось под столом, чтобы свечение моей магии не послужило сигнальным светом в окошке некроманского замка. Процесс создания таких артефактов меня неминуемо увлекал. Я делала всякие артефакты, но еще никогда они не были связаны с защитой от некромантии. И совершенно точно никогда они не основывались на гипотезах человека, получившего доступ к некроманской силе напрямую. В общем, в тот момент, когда я починила кулон, то сразу же подумала, а почему бы и не создать еще один? Ну, для тренировки и закрепления знаний. Для второго кулона мне требовался кристалл и латунная проволока, что у меня точно было с собой. Но вот где? Где оно ехало — большой вопрос. Следующие полчаса я потратила на то, чтобы найти нужные материалы. Подкрывала все коробочки, поразвязывала все мешочки, повскрывала все конвертики. В итоге ворох кристаллов обнаружился в шерстяном чулке, а моток латунной проволоки — в коробке с надписью «Рукоделие». Что в целом, наверное, отвечало предназначению проволоки, но, конечно, не отвечало на вопрос, как оно туда попало. Я сидела на полу, положив под пятую точку подушку от дивана, и увлеченно плела оправу для кристалла. На полу я оказалась, потому что на столе уже были разложены кристаллы, и снова сортировать их не хотелось, а лишние поверхности в кабинете не наблюдалось. В общем, я была очень увлечена процессом, что не замечала ни времени, ни голода, ни окружающих звуков. И мне очень повезло, что я всего лишь делала заготовку для артефакта, а не завершала процесс. А то у распахнувшего дверь Нолана была бы масса вопросов на мой счет. Но некромант увидел лишь взъерошенную меня и рабочий бардак, заполнивший его кабинет. Я думала, он начнет ворчать или потребует навести порядок, но парень удивил. «Ты ужинала?» — спросил Нолан, присаживаясь на корточке рядом со мной, наблюдая, как я гну проволоку туда-сюда. «Не-а!» — отозвалась я, время от времени сверяясь с собственными записями и антикварными зарисовками. «Пойдем, поедим», — предложил Нолан. «Ужин, наверное, уже кончился», — заметила я, не прерывая процесс. «Естественно, кончился», — хмыкнул некромант. «Время 2 часа ночи». «А-а-а!» Многозначительно протянула я. «Тогда ждем завтрака». «Или пойдем сейчас», — предложил Нолан. «Угу», — ответила я, не сильно вслушиваясь в детали. Впрочем, некромант нашел способ привлечь мое внимание. Он накрыл своими ладонями мои пальцы, прерывая бесконечный процесс плетения. Я моргнула и подняла на него глаза. «Пойдем», — мягко проговорил Нолан. «Куда?» — негромко переспросила я, чувствуя, как от прикосновения парня по коже разбегается жар. «На кухню, конечно», — невозмутимо отозвался некромант. «А что там?» — не поняла я. «Колбаса», — заявил Нолан и широко улыбнулся. «По крайней мере, я на нее очень рассчитываю».